«В общем, теперь ваши парни точно не пройдут», — заключил я. «Им это теперь больше не надо. А вы как, будете платить?» Купец посмотрел на начальника охраны, затем снова на меня, после чего приказал проверить, что там в сторожке. Командиру тоже было интересно, так что он, бросив в мою сторону недоверчивый взгляд, заглянул внутрь, а вышел оттуда уже бледным и на дрожащих ногах. «Ну как?» — кивнул ему купец. «Все хорошо, господин», — поклонился он мне. «Эй, вообще-то я твой господин», — возмутился тот. «А, точно, забыл просто», — начальник охраны помотал головой. «Скажите, а вам точно надо в город? Может, не стоит? Сам же знаешь, что надо», — рыкнул купец. «Ну так заплатите ему и проходите спокойно», — развел руками он. «Не понимаю, в чем проблема? Сказано же, проход в город платный. Кстати, для постоянных клиентов скидки», — подметил я. «А еще у нас действует акция «Оптом дешевле». Таким образом прошло 8 часов, полная рабочая смена. И надо сказать, такая работа мне нравится, да и мир тоже нравится все больше. Вот сейчас немного подзаработаю, и можно будет пойти тратить. Правда, в таком случае ворота останутся без присмотра, а это неправильно. Но ничего, поставлю сюда отряд бесов. Они тоже прекрасно справятся с такими задачами и продолжат обирать население и торговцев. Точка будет под присмотром, и отсюда можно будет получать пусть небольшую, но зато стабильную прибыль. Надо было еще старика посадить на процент, чтобы делился с нами золотом за использование моста. Всего за 8 часов удалось собрать около 200 золотых монет, при этом проходящие в город демоны в итоге все счастливы и очень радуются таким нововведениям. Мы скинулись. От мыслей меня отвлек очередной довольный демон. «Можно мы пройдем за полцены, как вы говорили?» Он сунул мне в руки мешок с золотом, а я подбросил его пару раз, чтобы оценить весь. «Ну идите», — пожал я плечами и отошел в сторону, пропуская 300 демонов через ворота. И чего было тянуть? Сразу ведь сказал им: «Скиньтесь и проходите толпой, так будет дешевле и быстрее». А то стояли тут, мялись, консультировались и в итоге впустую потеряли 6. Или может как раз на этих 6 у них не хватало? Пусть здесь довольно весело, но как я уже говорил ранее, много денег тут не заработать. Так, копейки, на карманные расходы, не более того. Надо больше денег, а главное, больше веселья. «Господин стражник, а если я уже платил сегодня, мне еще раз надо платить?» Подошел ко мне демон-торговец с сувенирами. «Просто я домой сбегал на обед. Помню, в прошлый раз он не был таким скромным и успел наговорить мне немало гадостей. Я тебя не помню», — пожал я плечами. «Так что проход платный, он уже развернулся, чтобы уйти, но я окликнул его. Погоди, если ответишь на один вопрос, пропущу бесплатно». «Разумеется, конечно, отвечу», — обрадовался рогатый. «Хочу узнать, есть ли у тебя на примете какое-то событие, которое могло бы поставить на уши весь город и окрестности?» Усмехнулся я. «Что может произойти, чтобы об этом говорили в каждом закоулке?» «Не знаю даже», — почесал он затылок. «Если кто-то сильный в город прибудет, об этом сразу все узнают. Или, точно, если поблизости или в самом городе откроется блуждающий портал, воины сразу бросят все свои дела и побегут туда. Это ж самый легкий способ подзаработать. О!» Поднял я палец. «Можешь проходить». Радостный торговец убежал, а я пошел закрывать городские ворота. Ключи от них, кстати, нашел в сторожке и был очень удивлен, что их никто до меня не взял. Следом начертил прямо за домиком пентаграмму и открыл прямой переход прямо к стенам моего домена, затем потратил все заработанное золото на создание маскирующего заклинания. Теперь этот самый обычный проход не отличить от настоящего стихийного блуждающего портала, так что никто ничего не заподозрит. Ну все, проблема с рабочей силой решена. Я отряхнул руки, выкрутил энергетический фон портала на максимум и вернулся к воротам. В них уже стучали вовсю желающие выбраться из города, и на выходе собралась целая толпа. Каждый хотел поскорее добраться до портала и награбить как можно больше богатств, но я оставался непреклонен. Вход, в среднем 1 золотая монета, да и то, далеко не с каждого. А вот для выхода всем придется заплатить по 2 монетки, иначе придется ждать до вечера. И пусть некоторые сигали со стен, но по большей части демонические воины выходили через главные ворота. Первые 5 бойцов пытались пройти, не заплатив, благодаря чему я смог доходчиво объяснить остальным, почему так делать не стоит. Минут 15, и рядом со мной уже лежит туго набитый золотом мешок, причем очередь на выход только растет. тогда как на выходе из портала каждого желающего встречают мои бесы. Господин, а что происходит? Рядом со мной появился Рэмбо, чтобы забрать мешок с золотом и положить пустой. К нам какие-то дебилы лезут. Это бизнес, Рэмбо, усмехнулся я и пропустил еще несколько демонов оптом. А-а, понял, не моего ума дело, почесал затылок бес. Бизнес, так бизнес, а что с ними делать? Как всегда, пристраивай на работу, пожал я плечами. Ну и хорошо, я как раз так уже распорядился, кивнул рогатый. А то зачем добру пропадать, верно? Да. Кстати, хлопнул я себя по лбу, направь сюда два десятка бесов, да посильнее, сделаю им привязку к этому плану, будут работать от моего имени. Быстро ввел Рэмбо в курс дела, отчего он почему-то захлопал в ладоши и сразу побежал искать достойных стражников. Разумеется, когда я уйду, цены станут ниже, ведь бесы вряд ли справятся с действительно сильным демоном, да и если долго поддерживать мои цены, демоны попросту не будут выходить из города. Только я собрался отправиться по делам, как меня окликнул какой-то важный с виду демон. Что тут происходит? Нахмурился он. Ничего особенного, просто работа, пожал я плечами. Кстати, ты не пройдешь. Да ну, удивился он. Ты не впустишь своего лорда, а правитель города, наконец понял я. Да-да, это все он. За спиной лорда собралась толпа демонов и теперь все они указывали на меня пальцем. Это он блокирует работу города. Накажите его, уничтожьте. Вот так, значит, съябит тройная такса. Предупредил их и многие сразу замолкли. Уничтожьте его, покарайте. Я не могу его уничтожить, ведь он работает, развел руками лорд. Таков закон. Так-то да, но вы ведь можете пройти и не заплатить. Тогда будет честное сражение. Предложил кто-то особо находчивый и я запомнил, что ему теперь вход будет стоить еще дороже. А так можно, согласился лорд. Как думаешь, тифлинг, мне нужно заплатить. Вы лорд, кивнул ему, значит с вас 200 монет. Да ты охренел, что ли? Поперхнулся он. Я такие деньги знаешь как долго зарабатываю, все своим трудом и вот этими руками. 250, не люблю врунов и жаден, вздохнул я. А давай тогда отойдем и поговорим по душам. «Раз ты такой принципиальный», — прищурился лорд, — «или боишься?» Демоны возликовали, а вот я не стал отнекиваться и пригласил демона в сторожку. Думал, он сразу на меня нападет, но лорд оказался умнее и решил начать с диалога. «А хорошо ты это придумал», — похлопал он меня по плечу, — «и я вижу, что ты действительно силен. Смог такую толпу довести до истерики, а это не каждому под силу, и в награду за твою находчивость». Я могу сделать тебе деловое предложение. Мы выходим из сторожки, я говорю им, что не смог тебя победить и ты почти равен мне по силе. Но ты должен понимать, что это бред. Он выпустил и продемонстрировал мне свою ауру. Видишь, как велика моя мощь. А, какая именно мощь? Я огляделся по сторонам. Куда смотреть-то? На энергию смотри, придурок. Ну тогда скажите, когда начнете демонстрацию. Я уже начал, рыкнул лорд. Ой, все. В общем, будешь мне теперь платить. Ну ничего себе тут бизнес отжимают. Возмутился я. Это вообще нормально? У тебя все равно выбора нет, усмехнулся он. Или все-таки хочешь проверить, кто из нас сильнее? Поверь, тебе выгоднее будет платить мне 95% дохода. Зато представляешь, насколько большая честь называться практически равным мне по силе. Ты понял меня? Понял, конечно, кивнул я ему, но не факт, что соглашусь. Такое выгодное предложение надо еще обдумать. Ну и правильно, это деловой подход. А пока думаешь, я буду тебя бить. Он закатал рукава и стал разминать кулаки. Не сильно, конечно, только до полусмерти. Какой в этом смысл? Нахмурился я. Ну вот смотри, мы ведь зашли в эту лачугу не просто так, а чтобы подраться. Значит надо драться и кто-то обязательно должен получить травмы, логично подметил лорд. Но я же все равно сильнее. А значит травмы должен получить ты. Много травм? Много, развел он руками. Но не смертельно. А можно тогда не по лицу хотя бы? Он теперь думает, что я торгуюсь, а на самом деле в его интересах наобещать мне как можно меньше. Нет, надо как раз по лицу, оскалился лорд. И переломы будут, конечно же, минимум два. Все должно выглядеть правдоподобно. И я тебе больше скажу, одежда твоя превратится в лохмотья, ты будешь избит в кровавые сопли, я заберу все твои деньги и артефакты, и буду унижать так, как тебя еще никто не унижал. Эх, тяжело вздохнул я, а ведь только бизнес открыл, только дела пошли на лад. Кстати, у меня же есть контрпредложение. Да ну, и какое же? Поинтересовался лорд перед тем, как приступить к избиению беззащитной жертвы. Рассказывать долго, махнул я рукой. Лучше покажу. Лорд сидел в своем замке и вкушал редчайшие демонические фрукты, когда ему сообщили про нового наглого стражника у главных городских ворот. Ну и плевать, ему все равно жить недолго осталось, отмахнулся он. Нет же, говорят, что он много денег собирает, воскликнул помощник. Вот уже несколько часов каждому сильному демону приходится платить баснословные суммы. Прямо баснословные, лорд сразу позабыл про свой обед, ведь он любит суммы, особенно баснословные, и любит их настолько, что обычно кладет их к себе в карман, а не в казну города. Этот демон знал толк в заработке, а еще больше любил грабить. Награбленные деньги вдвойне приятнее, ведь они связаны с яркими эмоциями. И если кто-то в городе зарабатывает, значит он обязательно должен поделиться не только с самим городом, но и с его лордом. Потому демон отправился на встречу с новым стражником лично. Поговорил, и вроде бы задавил его силой, после чего выдвинул предложение. Вроде бы договорился, но потом Тифлинг сделал встречное предложение. И как же теперь лорд жалеет о том, что родился, что вырос и что пришел сюда со своими дебильными предложениями. Вот кто тянул за язык и заставлял давать столько обещаний. Зачем было отвечать на дебильные вопросы Тифлинга и рассказывать ему о том, что он планирует сделать, что заберет золото и артефакты, что сломает кости и забьет до кровавых соплей. Не нужно было этого говорить. «Я же лорд», — проскулил он, лежа в углу сторожки, униженный, в порванной одежде, без единой монеты в карманах. «Ну почему я не мог быть скромнее, а?» Некоторое время он полежал в углу, немного пришел в себя и решил выйти к подданным. «И как, господин, вы его победили?» Сразу прибежали демоны. «Никак. Платите ему, дебилы, столько, сколько скажет», — рыкнул он. «Но мы не можем», — возмутились те. «Значит, ваш лорд может, а вы?» «Нет, я сказал, платите». Глава 4. «Ваше Величество». В кабинет императора ворвался помощник. «У нас очередное обострение ситуации с османами. Они выдвинули вперед эскадру боевых кораблей и угрожают артиллерийским обстрелом прибрежных городов». «Да ну», — нахмурился старик. «Они что там, совсем охренели?» Он ударил по столу, отчего под ногами помощника завибрировал пол, а в бухгалтерии этажом ниже на головы работникам посыпалась пыль. «Осмелели? Так надо напомнить им, где их место. Приказываю дать ответ незамедлительно. Поднять весь военный флот в том регионе и сообщить им, что мы выдвигаемся на Константинополь. Но, ваше величество, воды там снова заминированы», — воскликнул помощник. «Они успели подготовиться к подобному варианту развития событий». «Нет там ничего, выдвигайтесь», — махнул рукой император. «А если и есть, то наши корабли их теперь пройдут без повреждений». Все-таки буквально на днях императору отчитались о завершении испытаний новейшей ультразвуковой установки. Она может автоматически определять морские мины и уничтожать их на безопасном расстоянии прямо под водой. И ведь как все оказалось просто. Когда император вернулся к службе и сменил Константина, он сразу вызвал к себе чуть ли не всех ведущих инженеров страны, ученых, министров, конструкторов. И все они получили по шапке за свои слова, мол, невозможно уничтожать мины на расстоянии, не получится создать такое устройство. Но ведь у Кости получилось. Значит, это не невозможно, и потому император пообещал каждому прекрасную работу в северных широтах, если устройство не будет создано в кратчайшие сроки. Они все равно кричали, что это невозможно, но в этот раз создали рабочий тестовый образец буквально за пару дней, а теперь уже налажено массовое производство таких устройств. «Мы им сообщили все, что вы приказали», — отчитался помощник, — «и даже получили ответ». «Ну, зачитывай», — нахмурился старик. «Они опять просят переговоров?» «Нет, они возмущены тем, что у власти снова Константин», — пожал плечами тот и быстро отправил уточняющие сообщения вражеской стороне. «Да, они очень возмущены и требуют как можно скорее отстранить Костю от управления страной». «Да при чем здесь Костя?» — снова ударил по столу император. «Так я уже сказал им, что никакого Кости на троне не сидит, но они все равно просят с ним связаться и поговорить. Обещают, что пойдут на любые уступки, лишь бы все это поскорее закончилось», — развел руками помощник. «Нет, скажи, что с ними будет говорить лично император. Пусть осознают, насколько серьезно они влипли на этот раз», — оскалился старик. «МММ», — скривился мужчина с планшетом и некоторое время не решался прочитать вслух ответ османов, Тут такое дело. Они говорят, что им плевать. Главное, чтобы Костя их не трогал. А ну свяжись с ними прямо сейчас. Рыкнул император, и помощник поспешил выполнить приказ, буквально за пару минут организовав видеосвязь. «Я император Российской империи», — представился старик, — «и мой флот прямо сейчас направляется к вашим границам. Я лично приказал им напасть на ваш город, а значит, ему осталось совсем недолго. Вы, точно вы», — на экране было видно целое совещание, состоящее не только из султана и ближайших его советников, но также высокопоставленных военных. Фух, они разом выдохнули и стали вытирать пот со лба. Пронесло. Ну что, значит, быть сражению. В смысле, а если бы тут сидел Костя? Возмутился император. А вот если бы Костя, то нам пришлось бы говорить, — честно признался султан. Правда, а если Костя будет на одном из кораблей, что вы тогда скажете? Потер ладони старик. Как в таком случае запоете? Генералы и советники султана сразу нахмурились и замолкли, но спустя пару минут начали перешептываться, хотя до этого не собирались ничего скрывать от собеседника. А еще я не скажу, на каком именно корабле он будет, — добавил император. Вот и гадайте потом. В таком случае, император, — один из молодых военачальников решил ответить за всех. В таком случае, мы потопим все корабли. Ой, будто бы Костю это остановит, — махнул рукой старик. Что вы как маленькие, в самом-то деле, думаете, Костя вплавь не доберется? Так вы сделаете только хуже. Османы снова начали оживленно перешептываться, и в итоге слово взял султан. Предлагаю компромисс, — заключил он. Устроим сражение на воде, только ваши и наши корабли. Мы не подключаем пустынных воителей, а вы не подключаете Костю. Так будет честно. Император мельком взглянул на экран с изображением захваченного демонами здания и усмехнулся. Думаю, мы договоримся. Екатерина вот уже несколько часов сидела над старой потрепанной книжкой и в который раз внимательно изучала все, что в ней написано. Каждый символ, каждая зарисовка, каждый знак. Котя взялась за дело серьезно и отступать не собиралась, таков у нее характер. Да и мотивация есть, потому можно не сомневаться, что у нее получится. Впрочем, никто и не сомневается. Когда она сказала Косте, что хочет изучать демонологию, он сразу вручил ей этот самоучитель и приказал обращаться, если не справится сама. Но тут дело принципа, и потому ни к кому обращаться она даже не думает. Если командир дал именно самоучитель, а не предложил индивидуальные занятия, значит, надо научиться самостоятельно и только потом обращаться к нему за новой порцией знаний. Все-таки не зря у Катюши универсальный дар. Развивать его невероятно сложно, есть множество нюансов наподобие несовместимости энергии внутри источника и каналов, но девушка тренировалась с самых ранних лет, потому к подобным трудностям привыкла. Разве что до демонической энергии руки не доходили, ведь эта специальность совершенно не изучена. Но теперь руки дошли, и оказалось, что изучать это искусство — та еще каторга. С энергией управиться можно, по крайней мере, простейших манипуляций будет достаточно для начального этапа. Самое сложное – запомнить все тонкости начертания магических знаков. Вот где основная сложность. Даже самый слабый демонолог может творить настоящие чудеса, если в его голове есть достаточно знаний и рука набита создавать четкие, выверенные до миллиметра пентаграммы. Сложно, муторно, скучно. Но у Катюши есть цель, и отступать она не намерена. И главное, с каждым разом круги получаются все лучше и лучше. Прогресс даже за столь короткий период огромен, осталось только подправить некоторые нюансы. Так, черточка за черточкой, и мелом на полу формировалась новая пентаграмма, а Катя, прикусив язык, старательно выводила очередной сложный знак. Где-то вдалеке прогремел взрыв, потому девушка невольно вздрогнула, и одна из линий получилась разорванной. Но в итоге Катя продолжила чертить ее, и если так посмотреть, то никто даже не заметит, что эту линию начертили в два приема. «Нормально», — махнула она рукой. «В книге было указано, что количество приемов при начертании не важно, главное, чтобы линии в этом месте были идеально ровными и без разрывов. А значит, на итог заклинания эта оплошность не повлияет». «КХМ», — девушка прокашлялась и влила в круг немного энергии. «Я вызываю тебя, приди же на мой зов», — воскликнула она, и в тот же миг пентаграмма вспыхнула инфернальным огнем. «Ха, получилось». Катя ликовала от того, насколько она все хорошо сделала. Но радость была недолгой, ведь когда пламя утихло, девушка увидела демоническую курицу по центру пентаграммы. «ХМ, все-таки черточка была важна», — Сделала она выводы и продолжила изучение книжки, чтобы освежить в памяти порядок действий при отмене неудачного призыва. Ведь действия при призыве демона, беса, демонической твари второго порядка или седьмого совершенно разные, потому так сходу все и не запомнишь. А пока она перечитывала нужные главы, курица что-то прокудахтала и решила выбраться из пентаграммы. Клюнула первый барьер, отчего тот схлопнулся, затем обрушила огненное дыхание на второй, третий. Один за другим барьеры разрушались, и котя явно не успевала отменить призыв. «Катерина, у вас все в порядке?» В комнату заглянула Эльза, и курица сразу отложила яйцо, после чего поспешила скрыться в инфернальном огне. «Да-да, все хорошо», — махнула рукой котя. «Просто тренируюсь, изучаю». «Ну хорошо, тренируйтесь», — улыбнулась демоница. «Если в следующий раз возникнут какие-то проблемы, просто скажите волшебные слова, это всегда помогает». «Какие слова? В книге об этом не написано», — оживилась девушка. «Скажите, что знаете Костю, правителя Нижнего Доминиона, и любые вопросы отпадут сами собой», — развела руками Эльза. «Но по возможности старайтесь использовать эти волшебные слова как можно реже. Перестанут работать? Нет, в демоническом плане просто не останется демонов с здоровым рассудком», — усмехнулась демоница. На этом котя продолжила старательно выводить линии новой пентаграммы. Теперь она не прерывала никаких линий и создала действительно прекрасный круг призыва, так что вскоре во вспышке пламени образовалась высокая фигура. «Зачем ты призвала меня, человеческая? Опять ты?» — взревела призванная сущность. «Я же изменила данные призыва. Невозможно. Ты не должна была меня найти. Ну что, тварь, теперь скажешь». Екатерина спокойно зашла в круг призыва и сходу отвесила мощную оплеуху. «Висит надо мной венец безбрачия или нет? Говори, гнида». «Как так?» — взвыла демоническая цыганка. «Десятый призыв за два дня. Хватит. Отвали от меня, безумная женщина. Прекрати это. Висит или не висит, тварь? Говори». Страшный могущественный монстр несся сквозь ледяные пустоши на невероятной скорости. Ему нипочем мороз, плевать на местных чудовищ, на сильнейший ветер и метель. Он был выведен искусственно, в лучших химерологических лабораториях Новой Империи. Специалисты трудились над изменением его тела многие годы и смогли добиться идеала. Когда-то этот монстр был человеком, офицером армии Новой Империи, который получил в бою страшнейшие ранения и остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Так говорили врачи и лекари, но не химерологи. Мужчина без раздумий подписал согласие на любые эксперименты, и совсем не ради того, чтобы снова ощутить себя здоровым. Нет, в его сердце пылала чистая ярость. Он был невероятно зол на Российскую империю и всей душой желал отомстить за все. Потому он отдал всего себя, даже понимая, что шансов на успех практически нет, и стал оборотнем. Сейчас он несется по пустошам в сторону Воркутинской военной базы. Километры пролетали один за другим, а ярость все быстрее несла чудовище к его заветной цели. И вот, вскоре монстр добрался до высоких стен базы, вцепился когтями в бетон и в считанные секунды перемахнул через преграду. Главная его задача – найти начальника части и убить его, разорвать на куски, пожрать его плоть, уничтожить так, чтобы остальных поглотил ужас. Это основная задача, и его тренировали специально для этого. Лежаков является важным человеком, под его командованием демоны-воины принесли Новой Империи немало хлопот. Они прекрасно держат оборону, не забывают о наступлении, и без такого командира вряд ли смогут поддерживать тот же темп. Смерть генерала решит сразу многие проблемы. Правда, там еще может попасться некий Костя. Но командиры приказали не подходить к нему, а лучше убегать, если он вдруг попадется на пути. Оборотню это показалось странным, ведь он может одолеть любого и голыми лапами разорвать на куски танк. Никакой Костя не сможет устоять перед такой мощью. Но приказ есть приказ, и оспаривать его монстр не собирался. Взвыла сирена, но это лишь позабавило чудовище. Он оскалился и бросился вперед, высвободив наружу все свои силы и покрывшись черным огнем. Солдаты как могли пытались его остановить или, хотя бы, задержать, но все их усилия оказывались тщетны. Монстр слишком быстр, и даже случайные попадания не оставляют на его прочной шкуре серьезных ран. Взрывы, стрельба, ничего из этого не может даже замедлить оборотня, в то время как он с каждым мгновением становится все ближе к своей заветной цели. И Лежаков не скроется, никакой бункер его не спасет, ничто не поможет. Даже если монстру придется умереть ради выполнения своей цели, он согласен на это. Только в таком случае злоба в его душе сможет утихнуть и нестерпимый огонь ярости начнет угасать. А сейчас он идет по запаху, и осталось юркнуть меж двух зданий, а там уже будет штаб. Оборотень ловко уклонился от танкового снаряда, и где-то за спиной прогремел взрыв. Ворох осколков ударил в спину, но монстр не обратил на это никакого внимания. В два прыжка он юркнул в сторону и укрылся за высокими стенами казарм, и лишь случайно заметил на своем пути двух странных котят. В голове мелькнули мысли, что с этими мелкими что-то не так, откуда у них крылышки, почему они такие спокойные. Котята увидели огромного покрытого наростами волка и казалось, словно он совершенно их не заинтересовал, но это не важно. Оборотень решил просто раздавить их и не задерживаться здесь, ведь до цели осталось не больше сотни метров. Ничего не встанет у него на пути, совсем скоро монстр вырвет сердце жертвы, сожрет, а дальше? Дальше можно устроить тут хаос и умереть. Иванов одним из первых заметил приближение монстра к стенам базы и сразу открыл по нему огонь. Усиленные пули, рассчитанные на причинение невероятного зуда даже у медведя, не смогли пробить толстую шкуру, и потому чудовище перемахнуло на территорию базы. Взвыла сирена, в воздух поднялась боевая авиация, из ангаров начали выползать танки, а бойцы высыпали из казарм. Все это произошло в считанные секунды, ведь демоны-воины всегда отличались слаженностью действий и своей готовностью вступить в бой в любой момент. Но в этот раз бойцы понимали, что даже их быстрая реакция может не помочь в данной ситуации. Пули монстра не берут, танки попросту не могут попасть по такой быстрой и юркой цели. Но надо продолжать сопротивление, рано или поздно монстр будет повержен. Иванов спрыгнул со стены и вместе со своими товарищами бросился вслед за тварью. Пару раз он видел, как мелькает могучая спина монстра, и даже успевал сделать несколько выстрелов. Также он видел, с какой легкостью оборотень разломал барьер всего за пару раз, ударив по нему лапой, затем и следующий слой разлетелся на осколки. Остановить его, он свернул к штабу. Вдруг понял солдат и бросился со всех ног вслед за монстром. Тот свернул в переулок, и оттуда до штаба ему оставалось совсем недалеко. И главное, никто так и не смог понять, что это, или тварь из пустоши, или какой-то новый проект новосов. Впрочем, сейчас это совершенно не важно. Иванов был готов к чему угодно, но явно не к такому. Он смог найти монстра, вот только он теперь лежал по частям, разбросанный по всему переулку. А рядом два котенка сидят и гоняют клубочек. Мяу, что здесь произошло? Следом прибежал берсерк и заозирался по сторонам. Я не знаю, честно ответил Иванов. Но кажется, оборотень наступил на мину. По крайней мере, на это похоже. Противотанковую, что ли, не понял командир. Противокорабельную, не меньше, заключил боец. Ты же понимаешь, что такое в отчете не написать. Почесал он затылок. А что прикажешь написать? Валяется мертвая херня, а рядом сидят два котенка, развел руками Иванов. И то верно. Ну ладно, противокорабельная, значит противокорабельная. Всякое ведь бывает. Как раз лежала тут, рядом со штабом, задумался берсерк и вдруг резко замер. Командир. Иванов обратил внимание, что по командиру забирается наверх один из котят, цепляясь коготками за штанину. Ты же говорил, что у тебя новая форма. Порвут же. Да пусть рвут, замер столбом командир. Есть у меня предчувствие, что им лучше не мешать. Всегда интересно и приятно погулять по новым местам, завести новые знакомства, получить новую информацию. И сейчас, после прогулки по городу, я сижу в одном неприметном заведении, смотрю в окно и спокойно попиваю демоническую пиноколаду. Кстати, очень даже сносная. За время, проведенное здесь, мне удалось разобраться в ситуации, так что я смог прикинуть, что на самом деле задумали демонические аристократы. Нет, и так понятно, что они хотели заполучить наш мир. Самое сложное для них – это захват его сути, его энергии. Сразу скажу, что это у них вряд ли выйдет, пока тут есть я. По плану правителей демонических планов они должны были завершить работу с энергетическим захватом, а потом вырезать население планеты и дело с концом. Но я вмешался в процесс, и теперь планы значительно поменялись. Им придется начать с вторжения, и только после этого продолжить работу. Так вот, для этого прямо сейчас аристократы пытаются объединить все планы одним каналом, через который будет начато вторжение. Любой желающий, независимо от места жительства, сможет перебраться на землю и сразу вступить в бой, а я уверен, что желающих будет много. Тогда как, если не объединять планы, Порталы придется открывать в разнобой, и это займет многие годы. Люди успеют объединиться и мобилизоваться, а значит и шансов на успех станет значительно меньше. Куда эффективнее нанести один единственный, но невероятно мощный удар и начать экспансию. Такие вот дела. И план, в котором я сейчас нахожусь, играет важнейшую роль в их замыслах. Но это и не удивительно, ведь план этот узловой, потому он и стал торговым центром для всех демонов. Сюда можно добраться практически откуда угодно, чем демоны с удовольствием пользуются для решения каких-то своих проблем. Но я сейчас допью и сразу пойду разбираться с этим вопросом. Грубо говоря, они хотят сделать один большой длинный туннель со множеством проходов по бокам, который будет тянуться через все планы, от самых нижних и до верхних, и заканчиваться он будет где-то у нас на планете. По правилам нашей планеты демонический прорыв может случиться лишь в одном месте, но в данном случае это правило никак не нарушается. Ничего, я знаю, что надо делать. Никто и не сможет понять, по каким причинам выход из этого туннеля окажется в том плане, где расположен мой домен. Наверное, демоны, живущие там, немного удивятся, но я даже не могу передать словами, насколько мне на это плевать. Назвался демоном, иди сражайся. Причем неважно с кем, просто размахивай оружием и что-нибудь кричи. Но при этом не хочется, чтобы пострадал мой домен. А значит, надо его усилить, но для этого не хватает рабочих рук. Потому, как только закончилась пина колада, бросил на стол монету и сразу отправился на центральный рынок. Центральным он называется не только потому, что располагается в центре города. Я бы сказал, что этот город появился вокруг огромного рынка, и с тех пор здание приходилось сдвигать не раз. Вот уж где можно разгуляться и потратить все заработанные деньги. Но меня интересует один единственный товар. Вот только покупать поштучно можно хоть неделями напролет, и все равно нужного мне количества не набрать. Потому решил действовать умнее и сразу обратился к распорядителю. У меня есть предложение. Я заглянул к нему в кабинет и сразу перешел к делу. Хочу купить рабов и готов заплатить вот столько. Вывалил золото из мешка прямо ему на стол, и через секунду он уже выхватил клинок, бросившись в самоубийственную атаку. Да уж, и как я мог забыть? Пришлось отсечь ему голову и вспомнить, что это ведь демоны. Нужен новый распорядитель рынка. Крикнул я, и в кабинет забежал заместитель. Он посмотрел на обезглавленного начальника, затем перевел взгляд на кучу золота на столе и, выхватив клинок, бросился в бездумную атаку. На третий раз я уже спрятал золото и попытался завести хоть какой-то диалог. Озвучил желаемое количество рабов, прикинул сумму, и когда дело дошло до заключения контракта, все-таки показал золото. Что ж, уже три обезглавленных тела лежит в кабинете, а дело с места так и не сдвинулось. На 15-м демоне стало совсем не смешно. Обидно будет, если придется заключать сделку с уборщиком, которому посчастливилось вдруг взлететь по карьерной лестнице. Так что решил все-таки покинуть заваленный трупами и головами кабинет. С такими дебилами дел не построишь. Пришлось ходить по рынку и вылавливать торговцев рабами. «Эй, рабы нужны?» – подозвал к себе продавца. «Сколько есть?» «251 без», – пожал тот плечами. «И почем?» «По две штуки за монету. Есть варианты подороже, есть подешевле. Вы бы хотели?» «Беру», – перебил я его. «Всех». Так прошелся по нескольким рядам рынка и окончательно понял, что это надолго. Но есть и другой вариант. Не обязательно покупать всех рабов, можно просто захватить новых самостоятельно. Спустя несколько часов мне окончательно надоело, и за мной уже тянулась длинная колонна из 2000 закованных в колючие ошейники бесов. Боюсь, по пути может потеряться минимум треть, потому перед отправкой зашел в просторный шатер и обратился к ним с речью. «Бесы, привлек я всеобщее внимание». «Да, мы все говно», — отозвались они нестройным хором. «Нет же, вы все бесы». «Не согласился я с ними. И ваша главная задача теперь — сэкономить мне деньги». «И каким же образом?» — прищурились старшие из них. «Сейчас все объясню», — я взмахнул рукой и призвал Рэмбо. Тот сразу осмотрел своих новых подчиненных, подошел к одному, потрепал его по щеке, другому взъерошил волосы. «Неплохо, неплохо. Вон какие крепыши!» — одобрительно кивнул он. И в этот момент в шатер заглянули два довольно крупных демона. Апа, замерли они при входе. А чего это бес, и без ошейника? Да еще и вон как смело смотрит, хотя должен сразу поклониться. Указал один из них на Рэмбо. Неправильно это, надо срочно наказать. Да еще и сходку убогих устроил, хохотнул второй. Но долго смеяться он не смог, так как у него во лбу образовалась дыра от пули, а второго Рэмбо просто забил прикладом. «Такие дела», — развел я руками. «В общем, вы должны послужить мне. Думаю, вам не впервой и раньше вы уже служили демонам». В ответ бесы неуверенно закивали, а Рэмбо начал раздавать им листовки с краткой информацией и правилами поведения в домене. «А теперь мы отправимся ко мне и я освобожу вас. Также вы будете подключены к моему домену и отныне сможете возрождаться там, а главное, вам придется вернуться сюда. На самом деле, план предельно прост. Мы сделаем вид, что они проникли ко мне в домен, а затем сбежали обратно к своим прежним хозяевам, а следом начнут рассказывать о небывалых богатствах, залежах золота, огромной сокровищнице, и поведают, что все это охраняется одними лишь бесами. Что самое смешное, им даже не придется врать. Просто скажут не всю правду, и этого будет достаточно. Понятно, заключил я. А у нас есть выбор, рассмеялись несколько бесов. На этот глупый вопрос я даже не стал отвечать. Что значит «выбор»? Когда он вообще был, что у бесов, что у демонов? Вскоре вся эта толпа отправилась в возведенный тут же портал. Бесов быстро отмыли, приодели, провели все необходимые манипуляции для установки постоянной привязки, и на этом многие из них вернулись обратно в торговый город. И вот, стою я на стенах домена и смотрю вдаль. Спустя буквально минут 15 вспыхнул первый портал, и оттуда вывалилась группа полуголых демонов-разбойников. Они быстро огляделись по сторонам и без лишних раздумий побежали на штурм. Все-таки бесы, по их мнению, не смогут сдержать даже горстку демонов. Скорее всего, или разбегутся в страхе, или упадут на колени. Затем открылся второй портал, третий, 15-й, 50-й. Почему так много? Ну так мои новые служащие наплели им с три короба. Мол, здесь расположен древний домен и он принадлежит какому-то слабаку. А дальше воображение в демонических мозгах сработало как надо. Они представили горы золота, красоток, энергетический центр. Думаете, этих хватит, хозяин? Кивнул Рэмбо в сторону собирающейся под стенами армии. Должно, по идее, пожал я плечами. Но ты не переживай, мы половину из них схватим, переоденем в дорогие одежды, золото, и обратно отправим. Пусть разносит по городу слухи, где они так прибарахлились, и что здесь осталось еще очень много богатств. Глава 5. Сражение, конечно, на удивление затянулось, но я все равно доволен. Вон как хорошо машут мечами и кулаками. Зря остальные недооценивают бесов, ведь их сердца пылают куда ярче, чем у зажравшихся демонов. Вот всегда так, лучше взять себе на службу отринутых и голодных, чем носиться за кем-то уже состоявшимся и относительно сильным. Тем более, что для меня не проблема значительно повысить возможности даже самого хилого беса. Мало того, пусть мало кто об этом задумывается, на усиление беса уходит куда меньше энергии. Если, скажем, потратить на беса энергии эквивалентно одной золотой монете, он почти догонит по силе среднестатистического демона. Тогда как дай монету этому демону, он станет лишь незначительно сильнее или выносливее. А что будет, если ввалить в беса мешок золота? Собственно, результат таких манипуляций я сейчас наблюдаю со стен домена. Вон они, перекоченные, как раз удивляют своими возможностями целую толпу демонов. Не помню, как зовут того низкорослого, но довольно крепкого лысого беса. Бегает с огромным молотом, держит его в одной руке, а другой рукой раздает направо и налево. Но в какой-то момент ему встретился достаточно серьезный противник, так что бесу пришлось позвать своего помощника. «Да, господин, вызывали?» Демон-помощник прибежал тут же. «Держи мой молот», — рявкнул бес и передал здоровяку свое оружие. Причем демон удержал молот явно с трудом, но все равно не уронил. Теперь у беса освободились обе руки и он накинулся на своего противника снова, достаточно быстро одолев его в схватке. «Погоди, а разве молотом сражаться неудобнее, чем голыми руками?» — поинтересовался я у Рэмбо. «Ну так вы ему лично этот молот подарили», — пожал он плечами. «Теперь Бульба бережет его, как родного, и всегда носит с собой, боится испортить или потерять». «Логично», — почесал я затылок. «Надо будет сказать этому Бульба, что подаренный молот надо использовать по назначению, а если он сломается, то обязательно подарю новый. Ну ведь хорошо дерутся, да?» Слегка толкнул я беса в плечо. «Все они будут наказаны», — помотал головой Рэмбо. «Не знаю, куда мне деться от стыда. Чего?» Я даже опешил на секунду и снова посмотрел, как бесы сметают полчища демонов. Причем, как и приказано, не убивают врагов, а просто выводит их из строя. Зачем их наказывать? Да-да, почему? Возмутились бесы, стоящие неподалеку. Потому, что вы действуете недостаточно эффективно, рыкнул бесовский командир. Я тренировал вас по-другому. Рэмбо, вздохнул я, ты же понимаешь, что тренировать бесов по фильмам, это как минимум неправильно. Там же все придумано и сделано так, чтобы было красиво. Разве? Усмехнулся Рэмбо и указал куда-то в сторону поля сражения. А там тогда что? Я пригляделся и увидел мелкого беса, что запрыгнул на голову гиганта и вонзил ему два ножа в горло. Затем прямо в прыжке он достал эти ножи и метнул их в двух других демонов и, приземлившись, перекатом ушел в сторону. Затем еще перекат, еще. Серьезно? Почесал я затылок. Он так и будет перекатываться, бегать совсем не умеет, зато как эффектно. Даже не хочу спрашивать, по какому фильму ты его обучал, пьяный кувырок или кувыркающийся на пляже, кувырок смерти, смерть от кувырка, встряхнул головой, чтобы прогнать эти бредовые мысли, а то ведь пойду сейчас проверять, какие фильмы они смотрят, неважно, какой фильм, отрезал Рэмбо, главное, это эффектность и эффективность, в целом согласен, выглядело ярко, пожал я плечами, пока один демон смотрел на все эти кувырки, ему отрубили голову. Жаль только, что это был наш демон. Ладно, зато так веселее. А это для меня самое главное в жизни. По молодости, пока не стукнет пару тысячелетий, человек еще может пытаться развлекать себя стремлением к силе, завоеваниями, богатствами, женщинами и прочей мишурой. Но с возрастом приходит понимание, что вся эта слава, все эти богатства не могут принести тебе удовлетворения. Могущество нужно лишь для того, чтобы можно было веселиться. Вот в чем смысл жизни, я считаю. Кстати, а это какая уже волна? Может показаться, что демоны прут сюда непрерывным потоком, но на самом деле их можно разделить на отдельные волны, каждая из которых начинается сразу после очередной рекламной акции в торговом городе. Вроде третья или четвертая, пожал плечами Рэмбо. Ну, то есть уже далеко не первая, и даже не вторая. Отлично. Хлопнул я в ладоши и мельком взглянул назад, туда, где расположился лагерь для пленных. Сейчас они заполняют анкеты, после чего их распределяют на группы в зависимости от степени полезности. Каждый в итоге будет вынужден подписать магический документ, а затем отправиться на принудительные работы или же вернется домой, обязуясь выплатить за себя щедрый выкуп. Кому-то сразу предложат контракт и постоянную работу, другие после отработки могут также вернуться домой и даже выкуп не платить. Как раз лет через 100-150 отработают свою провинность. Кто-то может и за сотню отработает, здесь все точно так же зависит от степени полезности. Подождал еще часик, и за это время бесы как раз закончили разбираться с вражескими войсками. Ну что, теперь можно вернуться в торговый план. Нравится он мне, выгодный и интересный. А ведь я еще в магазины даже не заходил, да и другие города пока не рассматривал. Хозяин, отвлек меня от мыслей бес, там есть что-то интересное, он указал в сторону лагеря пленных. Ну раз интересное, надо хотя бы посмотреть. Так что отправился вслед за ним и вскоре удивлен на замеру одного из загонов, куда собрали свежую партию демонов. Да ну, удивлен на замер я. Ваша светлость, а вы что тут делаете? Даже вы повелись на наш развод? Ой, все, махнул на меня лорд торгового города. Не издевайся, я просто сэкономить хотел. И как, получилось? Я едва сдерживал смех. Все-таки лорд этот далеко не беден, и вытягивать из него деньги я собирался совсем другими способами. Сам видишь, рыкнул лорд, а ведь как хитро еще придумали. Акцию сделали на воротах, мол, посети войну, продвигай честь города в другом плане, и тогда получишь годовой абонемент на проход в город. Ха, все, теперь не сдержался. Самое главное, что об этой акции даже я не знал, это бесы сами придумали. И надо сказать, что придумали вполне неплохо, ведь в итоге абонемент все равно никто не получит. И что, да если бы они неделю предложили, я бы все равно согласился, воскликнул он. Изверг, я вторые сутки ночую у стен города, нет денег войти, вот не прибедняйся, я знаю, что у тебя во дворце полно золота, мало того, я знаю точное количество монет и энергии на счетах лорда. Ты прав, кивнул лорд, но где я и где дворец? Так попросил бы кого-нибудь, чтобы принесли недостающую сумму, я все еще не понял, в чем заключается проблема. Да, жена вот так придет и принесет, конечно же, я ведь попросил ее, а она сказала, сам зарабатывай, Нечего тратить впустую такие деньжищи. Погоди, остановил я его. А каким образом она тебе сказала, если ты в город так и не попал? Ну так мы с ней переписываемся с помощью почтовых горгулий, развел он руками. Ага, почтовые горгульи, я достал блокнот и оставил себе пометку. Все, записал, а то неправильно это, надо обложить налогом. Да облагай, сколько хочешь, обреченно вздохнул он. Скажи хоть, что теперь со мной будет? Интересно же, ничего не будет, сразу успокоил его. Пройдешь опрос, и, если у тебя есть какие-то полезные для нас навыки, останешься отрабатывать свое нападение на домен. А если строительных навыков нет, тогда отправишься назад с обязательством выплатить щедрый выкуп. Почти уверен, что навыков у тебя нет. Вряд ли сам лорд умеет строить стены. Так он же в молодости каменщиком был. Воскликнул кто-то из его подчиненных. И вроде как одним из лучших. Тебя, гниду, кто за язык тянул, Трипловий. Прошипел лорд. Никто, пожал тот плечами. Он как минимум мне надоело слушать ваши истории на каждом собрании. Как вы были каменщиком, упорно трудились, и в итоге стали лордом, а значит и все мы должны работать без выходных, платить налоги и тоже получим шанс возвыситься. Да уж, кто бы мог подумать. Но теперь у лорда появилось чуть больше вариантов, и надо будет еще проверить его навыки, может и правда не стоит его отпускать. Он довольно силен, может много кирпичей положить. Изначально думал вернуться в торговый город, но пока общался с демонами, началась четвертая или пятая волна. Правда, она уже совсем не такая многочисленная, а значит боевые демоны в городе заканчиваются и скоро останутся одни торгаши. В общем, решил не мешать бесам набирать рабочую силу, потому отправился к себе в часть. Сходил в столовую, немного прогулялся, и вот что удивительно, почему Лежаков постоянно жаловался. Полная база людей, куда ни кинь взгляд, всюду бродит толпы бойцов, в столовой тоже многолюдно. А он кричал, что все отправились на задание и вернутся обратно совсем не скоро. А чего это тут так многолюдно? Поинтересовался я у офицеров в курилке. Так это все новобранцы, пожал плечами один из них. Им ведь казармы достроили, вот они и гуляют тут. А как, пойду хоть посмотрю, чувствую, наклевывается новое развлечение. Новобранцы, это и так всегда весело. А когда их много, веселее вдвойне. Сразу пошел в новую, недавно построенную часть базы. Казармы, своя столовая, какое-то подобие штаба, новый плац. К строительству подошли крайне серьезно и даже расширили стены, создав внутри базы еще одну. Отряды отрабатывают строевую подготовку, бойцы бегают по стадиону, но в глаза бросилась забитая бойцами курилка. Обычно именно в таких местах можно хорошенько изучить солдат и послушать интересные разговоры, так что туда я и направился. Курилка как курилка, у нас в части таких штук 30. Но что меня удивило, так это чистота внутри. Весь пол в окурках и стаканчиках, а по центру стоит пустая урна. Ну все, теперь эти новобранцы стали моими жертвами, причем совершенно законно и главное заслуженно. Очередной бычок полетел в сторону урны и упал в полутора метрах от нее. Да уж, этих явно в артиллеристы брать не стоит. Да и пулемет вручать тоже слишком опасно. Их оружие, саперная лопата, вот уж чем точно не промахнешься. Я взял в автомате стаканчик кофе, уселся в дальнем углу и принялся наблюдать за происходящим. Разумеется, упавший рядом с урной окурок никто поднимать не стал, но я все терпеливо ожидал, когда хоть у кого-то проснутся зачатки совести. Нет, не проснулись. Еще несколько окурков пролетели мимо мусорки, затем кто-то кинул обертку от булочки, и все это на пол. Ладно, если вы такие косые, такое бывает и меткость, это не про каждого. Но почему не поднять мусор за собой? Так и смотрел, как растут горы мусора вокруг урны, и когда закончился кофе, метко кинул в нее стакан. Вот только стаканчик по каким-то непонятным причинам описал дугу и упал примерно в метре от нее. Во как, видимо, просто место заколдованное. Ведь пока я тут сижу, не было ни единого попадания. Впрочем, это не важно. Подошел, поднял стакан и аккуратно положил его в мусорку, тогда как остальные новобранцы почему-то прекратили свои оживленные разговоры и удивленно уставились на меня. «Эй, парень!» – окликнул меня один из бойцов. «Ты бы так не делал. Зачем поднимать мусор? Это же западло. Как себя поведешь, так с тобой и будут обращаться, понимаешь? А ты точно ничего не путаешь. Просто это вроде как армия», — замялся я. «Ты когда контракт подписывал, тебе разве не сказали? Я тут уже неделю служу, так что знаю, «О чем говорю?» — гордо расправил плечи тот. «Видел многое и понял, как здесь все устроено. Тут есть уборщики, сами уберутся. Не поднимай мусор, ты же воин, а значит можешь делать все, что хочешь». «Да мне не лень поднять», — пожал я плечами. «Тем более, что если оставить мусор, могут быть последствия». «Ха, да какие последствия?» — расхохотались остальные. «Ну вы когда-нибудь видели Лежакова в гневе?» «Вот и я не видел, но зато слышал рассказы». «Это который начальник части?» — уточнил кто-то из новобранцев. «Ага, так вот, я слышал, как один рядовой не поднял стаканчик с земли и Лежаков это заметил. Ух, что было потом?» Я замотал головой, пытаясь придумать продолжение истории и затягивая время. «Не могу сказать, через какие страдания пришлось пройти тому бедолаге. Его на такое задание отправили, что он потом 2 месяца по лесу шарахался. Вернулся худым, побитым, в рваной одежде. И больше никогда не бросал мусор на землю. Так что и вам не советую, а то, если увидит, пожалеете. Что-то ты заливаешь». Некоторые не поверили даже такому красочному рассказу. «Вот мы слышали, что здесь звери и пострашнее есть». «Да-да, тот же Кардиналов, например», — закивал старожил, который служит тут уже неделю. «Ха, Кардиналов», — рассмеялся я, — «этот вечно бухой капитан, на него можно не обращать внимания, он только грозный вид умеет делать, а все над ним смеются. Если будет орать или ругаться, просто предложите ему выпить, и он сразу станет вашим лучшим другом». «А как, а ведь это важная информация, некоторые даже стали записывать на всякий случай. Надо будет рассказать потом остальным». «Но ты, парень, все равно не поднимай мусор, глупости все это», — он метнул какой-то фантик, даже не пытаясь попасть в урну. «Вот видишь, никто на меня не налетел. Ты, как хочешь, а я рисковать не хочу. Просто знаю, что с такими бывает», — помотал я головой. «А ты уже давно служишь?» «Да, поди уже больше 2 недель». «Раз столько успел узнать», — поинтересовался боец. «Около того, да», — махнул я рукой. «Благо, гуляю я тут в спортивной форме, так что отличить меня от рядового невозможно. Еще некоторое время я наблюдал за тем, как летят мимо урны окурки, и даже сам несколько раз пытался в нее попасть. Какая-то загадка природы, не иначе. Ни единого попадания. Чтобы мусор оказался внутри, его надо поднести вплотную и желательно опустить на самое дно. Иначе либо подует ветерок, либо магнитное поле Земли вдруг сместится и каким-то образом мусор в любом случае окажется на полу. А поднимать, как выразились новобранцы, западло. «Вы чего тут, черти, расселись?» В курилку влетел разъяренный полковник. Глаза его налились кровью, вены на лбу вздулись, а из ноздрей разве что не валил дым. «Охренели? Все, кто в беседке, упали, отжались. 300 раз, а не то засуну каждому ботинок в жопу и проверну тоже 300 раз. Я вас отправил бегать, а вы как тут оказались? Всем по 10 нарядов вне очереди. А мне тоже?» На всякий случай уточнил я. «Тебе особен, КХМ», — он аж закашлялся, и краснота сразу же спала с его лица. «Костян, прости дурака, не хотел. Ой, вот же балбес старый. Да я бы никогда, блин, Костя, ты чего? Ох ты ж, что ж такое-то? Блин, а хочешь я сам отожмусь? Да ладно тебе, ты же сказал, что это надо сделать всем в беседке», — не стал спорить со старшим по званию. «Не-не-не, я же, блин, имел в виду этих, блин», — заголосил полкан. «Они бегать должны были вокруг стадиона, а вместо этого после первого круга сразу в курилку. Так что, Костян, обиды не держи. Пойдем, лучше, покажу тебе что-то. Там новобранец говорит, что он великий и ужасный демонолог». «О, это интересно, пошли, скорее всего очередной придурок, которых в последнее время в армии стало на удивление много. Но вдруг когда-нибудь попадется нормальный, мне демонологи не помешают, с ними весело. Они так прикольно визжат во время обучения, что только ради этого я готов их учить». Мы только вышли из курилки, как позади послышался шорох. Мельком обернулся, а там новобранцы руками спешно сгребают окурки и сваливают их в урну, пока остальные отжимаются. Если этот тип, которого так боится наш полкан, боится Лежакова, то что он вообще за зверь? Испуганно пролепетал один из новобранцев. «Подниму-ка я свой окурок», — задумался старожил. «А где твой? Как ты поймешь?» «Да плевать, все подниму, если надо», — помотал он головой. «Ладно, пусть убираются. Но думаю, этот процесс вполне можно ускорить. Великий и ужасный демонолог оказался обычным брехлом, так что меня совершенно не заинтересовали его возможности. Да, Какое-то подобие дара у него может и есть, но он слишком тупой, чтобы заниматься настоящей демонологией, да и воли у него не хватит, чтобы убедить сотрудничать даже самого слабого беса, причем даже за деньги. Пока возвращался к себе, встретил по пути знакомого бойца, как-то давно пересекались с ним на задании, но с тех пор он так и остался рядовым, обычный такой солдат, причем вполне нормальный. «О, Гришаня, иди сюда», подозвал его, и тот сразу подошел ближе. «Чего хотел, Костян? Хочешь получить задание лично от меня? Просто надо произвести эффект на бойцов, и для этого нужен кто-то, кого они пока не знают». «Ну можно», пожал он плечами. «Все знают, что у меня награда за задание всегда приятная, так что вряд ли кто-то смог бы отказаться. А что надо делать? Скажем так, тебя надо замотать гипсом в неприличной позе», — скривился я, — «буквально на полчаса, не больше». «Не, Кость, я же штурмовик», — нахмурился Гриша. «Что значит замотать в неприличной позе? У меня за плечами столько боевых выходов, и на каждом я висел на волосок от смерти, так что, а у меня недельный отпуск не подписан», задумчиво проговорил я. «А у твоей сестры как раз скоро день рождения». «День рождения у нее через полторы недели», отмахнулся тот. «Во-первых, отпуск можно начать не обязательно сегодня, а во-вторых, ладно, две недели». Достал новый бланк и протянул бойцу. «Ну как, ой, вот только ради тебя», он принял бумажку и кивнул мне. «Ну что, давай свой гипс, ну вы же понимаете, что это бред», недоумевал новобранец, но все равно продолжал вместе с остальными старательно собирать с пола бычки. «Ну не может все быть настолько плохо, может ты и прав, вдруг над нами просто пошутили», его товарищ остановился и задумался. «Все-таки я видел Лежакова, выглядит он, как обычный нормальный мужик, ничего особенного». Остальные тоже задумались и потому прекратили уборку, но вдруг мимо курилки проковылял на костылях покалеченный и замотанный ниже пояса солдат. Причем костылей у него аж три штуки, и один из них почему-то торчит сзади, как третья нога. Идет, ковыляет, и одновременно разговаривает по телефону, потому все новобранцы затихли и прислушались. «Да, представляешь, фантик уронил, случайно», в сердцах выкрикнул загипсованный боец. «Просто проморгал и мимо кармана положил, а навстречу как раз Лежаков вышел. Уж лучше бы я с новосами встретился, честное слово, они хотя бы шанс дают, а это зверь, как же он не вовремя. Представляешь, мне теперь 4 года восстанавливаться, а завтра на задание идти. Да, дорогая, пойду, конечно, а то второй костыль засунет. Ладно, пока». На этом он поковылял дальше и как бы случайно заметил устремленные на него испуганные взгляды новобранцев. «А вы чего вылупились?» – кивнул он бойцам. «Да ничего, убираемся тут». Они с новыми силами принялись за работу и продолжили старательно подметать полы голыми руками. «Это вы молодцы, конечно», – скривился он. «Но тут такое дело». «Что такое? У вас на крыше курилки снег лежит», – развел руками тот. «И что в этом такого? Хех, вот же самоубийцы». Гриша помотал головой и поковылял дальше. «А что, это не мы должны делать, тут слуги есть», – заверещали новобранцы. «Ха, бойцы, запомните, за все, что происходит на вверенной вам территории, вы отвечаете своей ШКХМ головой. Ладно, удачи вам». Валер, один из бойцов, ткнул в плечо товарища. «Подсади меня, пожалуйста, пойду снег хоть с крыши сгребу». Глава 6. «А вы чего сидите?» – возмутился я. Стоило мне зайти в главный холл своего бастиона, Рымбо докладывал, что мои бойцы неустанно тренируются, а также он доложил сразу, как только они ненадолго заглянули в наш особняк. «Собственно, ровно к этому моменту я и заявился. Но ты же в плену у демоницы», — возмутился Игорь. «Вот именно, я там страдаю, а вы что, отдыхаете? Но ты же тут». Художник тоже потерял связь с реальностью и не мог понять, каким образом я нахожусь одновременно и в плену, и здесь. «А это не важно. Главное, что вы не на задании, и это нарушает основные негласные законы армии. Солдат всегда должен быть при деле, иначе, какой бы он ни был дисциплинированный, он обязательно начнет творить непонятную херню. Я не знаю, как это работает, но оно работает. Причем не только в армии, но и в демонологии. Так нет заданий, командир», — развел руками Брак. «Мы бы и сами рады выбраться с полигона, но сейчас все пределы и для нас работы нет». Лежаков так и сказал: «Тебя ждать, а ты в плен к демонице попал». «Что значит, нет заданий?» На самом деле, я помню тот разговор с Лежаковым. Тяжелый разговор. Пришлось немного отругать генерала за то, что он выдает моим бойцам исключительно легкую ерунду. а нормальные задания он выдавать наотрез отказался, мол, они там все передохнут, а его совесть мучить будет. «Ладно, так и быть, помогу вам», подошел к специальному шкафчику и достал оттуда стопку направлений. «Вот вам, берите». Бойцы собрались в кучку и начали просматривать одно направление за другим. «Командир, а можно нам никакого не брать? Тут одно хуже другого. Причем плохие абсолютно все, а ты предлагаешь выбрать одно из них». «В смысле, выбрать?» – нахмурился я. «Вся пачка ваша. От сердца отрываю, для своих любимых бойцов. И чтобы выполнили все, пока меня не будет. А то пойду выполнять их вместе с вами, и вам это вряд ли понравится». «Вот и правильно, отряд должен работать», – усмехнулась Катя. «Катюш, ты ведь не знаешь самого главного». Улыбнулась она. «Дело в том, что ты тоже идешь их выполнять», – развел я руками. «Вот ведь изверг», – насупилась девушка. «Ладно, выполним, не переживай. А ты», – указал я на улыбающегося до ушей Игната, – «чего лыбишься?» «Так это, на задание же идем», – воскликнул он. «Ты не идешь», – отрезал я. «У тебя по плану учебка, Игнат. Буду изучать тонкости управления неуправляемыми снарядами», – обрадовался он. «Или нет? Артиллерия? Самоподрыв? Способы вызова огня на себя? Ну почти», – протянул ему направление в специальный центр. «Все забывал тебе сказать. С тобой будет работать особый специалист, и найти его было не так-то просто. А во, что-то особенное. Меня там научат убивать еще эффективнее», – захлопал он в ладоши. «Это Жанна Петровна, и она отличный психиатр. Для тебя самое то», – похлопал я его по плечу. «Она обязательно поможет тебе. Ха-ха, я стану еще более могущественным некромантом», – злобно захохотал он. «Мои мертвые воины понесут смерть на своих плечах. Бесчисленные войска поглотят врага, пожрут его плоть, сомнут любое сопротивление». «Да-да, иди быстрее, Игнатик, все у тебя будет хорошо», снова похлопал его по плечу и придал правильное направление. «На самом деле, некроманты неплохие люди, где-то в глубине души даже хорошие, я бы сказал, но крыша у них течет еще с юных лет, и чем они становятся сильнее, тем дальше эта самая крыша уползает. Как обычно говорят, лучшее лекарство в данном случае – это время, но я в корне не согласен с подобными утверждениями. Нет, время – это хорошо, но гораздо лучше работают звездюли и психиатры. Звездюли я ему уже раздал, теперь пришла очередь профильных специалистов. Бойцы отправились на склад за экипировкой, Игнат пошел сдаваться Жанне Петровне, а я не стал здесь задерживаться. Все-таки правильно Игорь сказал – я ведь сейчас должен быть в плену у демоницы, но сидеть в плену слишком скучно, да и Лилиан все еще не пришла в себя, так что я вернулся в свой домен. Тем более, мне недавно доложили, что там какая-то подозрительная активность. Переместился на крепостную стену, и стоило лишь мельком взглянуть, как сразу все стало понятно. Где-то в паре сотен метров от домена образовалась странного вида аномалия, и бесы на всякий случай взяли ее на прицел. Стрелять пока не стали, хотя желание явно читается в их глазах. Спустился вниз, спокойно подошел к аномалии и некоторое время стоял рядом с ней. «Ну, может, выйдешь уже?» – помахал я рукой, «а то неудобно там сидеть, наверное».